Глава вторая. Это было в феврале, а в марте Кирилл обнаружил в своем электронном ящике письмо с извещением о том, что он прошел первичный экзамен для поступления в российский филиал Prototype Institution of Computer Science, сокращенно PICS. Никакого экзамена Кирилл, конечно, не помнил. Он вообще не помнил, чтобы что-то слышал о таком учебном заведении. Надо сказать, к тому времени Кирилл уже успел убедить себя, что та февральская история была сном. Ну а чем еще она могла быть, если вдуматься? Усталость от решения бесконечных задачек по программированию, парочка просмотренных недавно хорроров, постоянные тревожные мысли из-за ЕГЭ и родителей – все это смешалось и дало вот такой результат. Так, наверное, сказал бы любой психолог. Кирилл к психологам не ходил, он считал, что и сам неплохо разбирается в том, что творится у него в голове. В первый момент он даже не связал полученное письмо с историей. Он бы, возможно, и вовсе удалил письмо и забыл про него, если бы его взгляд не зацепился за одно слово – «протолан». В письме говорилось, что учебная программа делает упор на изучение этого перспективного языка программирования. Кирилл никогда не слышал о таком языке, вернее, слышал всего раз. От странного парня, у которого лучевое лезвие выстреливает прямо из рук. На всякий случай он загуглил «протолан». Узнал, что есть лекарство, которое так называется, а еще какой-то полумифический древний язык. Ни слова насчет программирования. Что же они там изучают? Язык, по которому нет ни специалистов, ни документации? Про который не слышали на Stack Overflow. Примечание. Сервис в формате вопрос-ответ для IT-специалистов, разработчиков, тестировщиков, ML-инженеров, разработанный Джоулем Спольски и Джеффом Эствудом в 2008 году. Что-то секретное? Но о секретах не пишут вот так запросто по мылу. Он стал читать дальше, но после этого в письме шла стандартная информация. Пятилетняя программа, диплом государственного образца, отсрочка от армии. Все это смотрелось немного странно, с учетом того, что университет, судя по всему, был частным, да еще и спонсировался каким-то иностранным фондом. В наше-то время. Но была в этом письме еще одна строчка, которая Кирилла заинтересовала. Обучение проводится на территории института в Тверской области, Зубцовский район. Далее шел подробный рассказ о территории с комфортабельным кампусом, столовой и то сё 5-10, но больше всего Кириллу импонировал сам факт съехать наконец-то из домашнего ада. Хотя с недавних пор градус этого ада как будто немного снизился. Родители все еще почти не разговаривали друг с другом, только по крайней необходимости. Отец все чаще где-то пропадал, мать угрюмо молчала, а по вечерам сидела, уткнувшись в очередной сериал, лишь изредка и принужденно пытаясь поговорить с Кириллом или Настеной о делах в школе и вообще, отчего оба испытывали неловкость и стыд, особенно Настена от природы более чувствительная. Кирилл стал искать информацию теперь уже о самом PICS. У него существовал сайт, были и отзывы на разных площадках, в основном сдержанно положительные. Но довольно немногочисленные. Оказалось, институт существует в России аж с 90-х годов, и во всем мире знают его богатую историю. Почему Кирилл тогда о нем не слышал? Возможно, дело в том, что он, судя по информации в сети, готовит узких специалистов и людей набирает немного. Но еще бы, специалистов по языку, о котором никто ничего не знает. За всем этим ощущалась тайна. Каким образом неизвестный язык программирования связан с тем разрывом, куда он провалился в своем сне? Или все-таки не во сне? Если это был не сон, то... В субботу, когда вся семья собралась за обеденным столом, редкая возможность поговорить с обоими родителями разом. Кирилл объявил, что поступил в PICS и намерен подать туда документы. «Куда поступил?» – переспросил отец, нахмурившись. «Ты же еще ЕГЭ не сдавал». Кирилл в ответ начал сбивчиво рассказывать, что вычитал на сайте института. Предварительно в него зачисляют по результатам собственных экзаменов, проводимых дистанционно, но, конечно, результаты ЕГЭ тоже важны. «Что это вообще за институт такой?» – робко спросила мама. «Ты же хотел...» «Подожди», – оборвал ее отец, скорчив презрительную гримасу и махнув рукой. «Сейчас не про это. Когда ты вообще сдавал туда экзамены? Почему ты мне ничего не сказал?» Он так и сказал: «мне, а не нам». Тут Кирилл стал врать, что прошел дистанционный экзамен просто от скуки, чтобы проверить свои силы, даже и не думая, что сдаст. Отец начал расспрашивать подробности, Кирилл выдумывал их на ходу. «Да что за институт все-таки?» – волновалась мама. «Где он вообще?» Кирилл начал рассказывать про кампус в Тверской области и тут увидел, что родители оба смотрят на него, как на сумасшедшего. Будучи коренными москвичами, они не особенно верили в то, что за МКАД есть жизнь, во всяком случае разумная. Столь трогательное единство даже поразило Кирилла. «Ты все это серьезно сейчас?» Отец презрительно приподнял бровь. Кирилл в ответ уверенно кивнул. «У них диплом государственный и вообще...» «Да хрень это все! Сейчас обещают диплом, а завтра что?» «Какой-то фонд, хрен знает откуда. Завтра его запретят в стране, и что ты будешь делать? Ты что, не видишь, что творится? Надо идти в нормальный вуз, проверенный. Ты собирался же в вышку. Вот сдавай ЕГЭ и поступай, чего ты выдумал?» «Погоди, надо узнать», — заговорила мама. «Может быть...» «Да заткнись ты!» — выпалил отец. «Какого хрена?» Мама вскочила из-за стола. «Я что, не имею права? Я тут вообще никто, да?» Дальше началось все как обычно. Кирилл сидел и молча смотрел в недоеденный суп. Настена и вовсе положила ложку и направилась в свою комнату. Однако минут через пять до родителей, кажется, дошло, что есть еще что-то важное, о чем они не договорились с Кириллом. «И ты правда хочешь туда поступить?» — спросил отец, тяжело дыша и с трудом успокаиваясь после перепалки. — «Какого черта тебе там делать? Куча университетов есть в Москве!» — «Да, хочу». Все это время Кирилл внутри закипал, и теперь его прорвало. — «Хочу, чтобы быть подальше от... всего... от вас!» Он грохнул тарелкой о стол так, что едва не расколотил ее, вскочил и направился в комнату вслед за Настеной. — «Подожди!» — окрикнул его резко отец. — «Я поговорю с мужиками, наверняка кто-то что-то слышал, что это за контора. Тебе все равно не завтра документы подавать. ЕГЭ в любом случае надо сдать отлично, слышишь? Потом еще 10 раз передумаешь с этой шарагой. А я пока узнаю, что там да как». Кирилл в ответ только кивнул и отправился в свою комнату. Настену он застал там в слезах. — «Ты-то чего?» — спросил он, усевшись рядом с ней на кровати, попытавшись обнять. Она обиженно отодвинулась. «Бросишь тут меня одну, да?» — проговорила Настена, не глядя на него. «Почему одну?» — замялся он. Ему как-то не пришло в голову посмотреть на ситуацию с этой стороны. «Потому что... думаешь, как бы сбежать? А мне еще тут сколько торчать? Мне еще 3 года в школе, да и потом... куда я денусь?» «Замуж выйдешь», — Кирилл взъерушил ей волосы. «Очень смешно», — Настена отодвинулась. «Я тебе буду писать оттуда каждый день, как и что», — ответил он. «Там же и не отбирают телефоны, я надеюсь. А потом тоже поступай туда. Тебе будет проще, уже будешь знать, как там все работает». «Думаешь, возьмут?» «Да почему нет? Учись хорошо, я тебе расскажу, с чего начинать, что на Ютубе посмотреть для начала. Возьмут». Настена вздохнула и ничего не ответила. Пару недель спустя отец, вернувшись с работы раньше обычного, сообщил Кириллу, что разговаривал с одним мужиком, и тот много интересного знает про этот самый PICS. «Ты уже не против, чтобы я туда поступал?» — спросил Кирилл напрямик. «Не, ну это все дурь, конечно, но вообще... в конце концов, есть же у тебя право на свое мнение». Кирилл очень удивился, что у него, оказывается, есть такое право, но виду не подал. «И потом мне Коля столько всего рассказал про эту шарагу. Оказывается, он ее действительно давно знает, а я вот не слыхал. И оттуда реально много народу уехало чуть ли не в Google. Ну, сейчас-то, конечно, с гуглами дело такое, посложнее, но и у нас можно в очень крутое место оттуда устроиться, есть примеры. В общем, может, это и не сильно хуже вышки. Хотя я все равно не понимаю, зачем куда-то ехать. Отлично ты понимаешь. Даже если так, ты что, думаешь, что куда-то от семьи сбежишь? Семья — это знаешь, что такое? Кирилл хотел на это ответить, что отцу самому не мешало бы получше помнить, что такое семья, но он сжал кулаки и промолчал. Почувствовал, что сейчас лучше его не злить, раз уж вопрос с поступлением разрешился так неожиданно. «В общем, я к чему все это?» – спохватился отец. «На той неделе Коля хотел с тобой поговорить, но это он мне, Коля, Николай Всеволодович. Мы с ним вместе когда-то проект делали для одних очень непростых людей. Он сам, собственно, служит где-то там, но, понимаешь, я до конца не знаю. Я ему рассказал твою историю, и так он сразу захотел с тобой поговорить». «Зачем?» «Ну как зачем? Не знаю, зачем. Говорит, поможет тебе определиться, ну и пусть поможет. Вдруг что полезное расскажет, раз он знает эту контору». Николай Всеволодович оказался сухопарым, подтянутым и рослым, с короткой полувоенной стрижкой и мощным уверенным рукопожатием. Кирилл был уверен, что они встретятся втроем с отцом, и удивился, когда тот отправил его одного, а сам остался дома. Но возражать не стал. В конце концов, он уже не ребенок. Может и сам обсудить свою дальнейшую судьбу с каким-то Николаем Всеволодовичем, про знакомство с которым, кстати, отец раньше никогда не упоминал. Впрочем, он вообще мало говорил о своей работе. Он работал в сфере криптографии, и неудивительно, что имел знакомых, служащих где-то там. «Привет», — кивнул Николай Всеволодович, усаживаясь за столик в кафе, где они договорились встретиться. «Будешь что-нибудь?» «Нет», — ответил Кирилл. «Я кофе выпью». «Ну, как хочешь. А я весь день не жрамши». «Девушка, мне вот эту пасту, пожалуйста», — сказал он, ткнув пальцем в раскрытое меню. «А молодому человеку... американо. Два американо тогда». «В общем, смотри, Кирюха, какая ситуация», — начал он, когда официантка удалилась. «Мне батя твой рассказал, куда ты поступать собрался». «Не одобряете?» «Не, почему? Я только за. Там перспективы хорошие. Я знаю людей, которые там учились, вот только... как бы тебе сказать? Есть информация и о тех, кто оттуда не вернулся». «То есть как?» «Вот так. Странное место эта контора. У них кампус посреди леса, представляешь? Зачем?» «Я думал, вы знаете, зачем?» Кирилл пожал плечами. Он как-то ждал, что Николай Всеволодович, наоборот, прояснит ему ситуацию, а тот зачем-то принялся нагнетать мистику. И от этого стало не по себе. «Но мы-то, допустим, кое-что знаем или предполагаем, и поэтому я и хотел с тобой поговорить, прежде чем ты туда отправишься». «Это вербовка, да?» — уточнил Кирилл. Николай Всеволодович в ответ заливисто расхохотался. «Эх ты, Джеймс Бонд!» — усмехнулся он, выждав предварительно, когда удалится официантка, принесшая их кофе. «Вербовать ее кто-то будет. Да нет же, парень, послушай. Там происходят нехорошие вещи, по моим данным. Некоторые не хотят в них участвовать, но не все могут отказаться, понимаешь?» «Вы можете не говорить загадками?» — попросил Кирилл. «Какие нехорошие вещи? Там что, приносят в жертву девственниц?» «Ага», — Николай Всеволодович кивнул с усмешкой. «И девственников. Тебе как, есть чего бояться?» Он вдруг прыснул со смеху от собственной шутки. «Ну а серьезно?» «А серьезно? Все это очень смахивает на деструктивный культ», — ответил Николай Всеволодович, мгновенно посерьезнев. «Но не такой, где, знаешь, у людей квартиры отбирают ради попадания в рай. Другой, похитрее. Люди оттуда выходят другими. Не то чтобы прямо с промытыми мозгами, но что-то вроде того». «Так значит, мне туда лучше все-таки не поступать?» «Нет, ну как? Ты уже большой мальчик, сам должен решать. Я и отцу твоему сказал, нечего ограничивать молодое поколение в выборе своей судьбы. У нас свободная страна». Он хохотнул и снова замолк, ожидая, когда официантка поставит на стол его пасту и уйдет. Кирилл решил, что это, видимо, профессиональное. «Может быть, с тобой ничего плохого там и не случится», — продолжил Николай Всеволодович, а затем снова ненадолго замолчал, но теперь уже потому, что набросился на пасту. Видать, в самом деле был голоден. «Но береженого Бог бережет. А монашки, знаешь, и на свечку надевают, этот самый». Он снова принялся за пасту, потом вдруг положил вилку и произнес, мгновенно посерьезнев. «Короче, ладно. Режим дураковаляния на минус. Сейчас серьезно. Вот моя визитка». Он достал из кармана белый прямоугольничек и щелчком отправил его в сторону Кирилла по столешнице. «Если с тобой будут какие-то неприятности, и ты не будешь знать, как из них вылезти, набери мне. Только не прямо из этого своего кампуса, а когда выйдешь из него куда-нибудь. Они там вроде выпускают. Данные с визитки лучше перепиши на досуге в телефон, саму визитку спусти в сортир. Не свети ею, где попало, усек?» Кирилл кивнул, спрятал визитку в карман, успев заметить, что на ней нет ни должности, ни какой-либо эмблемы, по которой можно было бы понять, где служит Николай Всеволодович. Только фамилия, имя, отчество, телефон и мыло. «Я тебя не слишком запугал-то?» — спросил Николай Всеволодович, и на этот раз в его голосе послышалось искреннее участие. «Не раздумал теперь поступать?» «Нет», — Кирилл покачал головой, — «не раздумал». Слова Николая Всеволодовича только убедили его в том, что здесь есть какая-то тайна, и он понял, что спать не сможет, если пройдет мимо нее. Как можно спокойно жить, зная, что ты мог заглянуть внутрь тайны и не заглянул? А уж если вспомнить гигантскую многоножку и парня с синим лезвием. «Ну, добро», — сказал Николай Всеволодович. «Понял, принял, мужик, держи краба. И помни, в любое время, хоть ночью. Если надо, с женщины слезу и побегу помогать. Но, надеюсь, до этого не дойдет». Он снова хохотнул, запихал в принесенный счет несколько купюр, явно с большим запасом, сжал Кириллу руку и направился к выходу.